На столе, где мальчик расставил своих солдатиков, было много разных игрушек. Но лучше всех игрушек был чудесный картонный дворец. Сквозь его маленькие окна были видны все комнаты. Перед самым дворцом лежало зеркальце. Оно было совсем как настоящее озеро, и вокруг этого зеркального озера на деревянных подставках стояли маленькие зеленые деревья. По озеру плавали восковые лебеди и, выгнув длинные шеи, любовались своим отражением. Все это было прекрасно, но милее всего была девушка, стоявшая на пороге в широко раскрытых дверях дворца. Она была тоже вырезана из картона. На ней была юбочка из тонкого батиста, на плече голубой шарф и на груди блестящая брошка, такая большая, как голова самой девушки. Красавица стояла на одной ножке, вытянув руки. Она была танцовщицей. Другую ногу она подняла так высоко, что наш оловянный солдатик совсем не заметил этой ноги и подумал, что красавица тоже одноногая, как и он сам. «Вот бы мне такую жену!» — подумал оловянный солдатик. «Да только она, наверное, знатного рода. Вон в каком прекрасном дворце живет. А мой дом — простая коробка. Да еще набилось нас в эту коробку целых 25 солдат. Нет, ей там не место. Но познакомиться с ней все же не мешает». И солдатик притаился за табакеркой, которая стояла тут же на столе. Отсюда он отлично видел прелестную танцовщицу.